Без тебя, как без шороха лес, как цветы без роскошных бутонов, потерявшие золотой вес. Без тебя я пустая основа, потерявшая золото вес. Без тебя я пустая основа. И день новый не огласить без тебя. Ах, как трудно на свете жить. Без тебя мне весна, осень. Ах, как трудно на свете жить. Без тебя мне весна, осень. Вдруг надежды костры, превратившись в радостный сон, я частица твоей доброты. Ты один только ведаешь в том, я частица твоей доброты. Ты один только ведаешь в том. В этой чистой и нежной любви успокоюсь, уймется мой страх. В этой тайне пролитой крови мой покров, моя жизнь и мой Бог. В этой тайне пролитой крови